Глава вторая. «Ты совсем обалдел? Думаешь, я та, которая будет спать со всеми подряд ради денег?» — прошипела я, злясь на его предложение. Ивар улыбнулся и перехватил меня за руку. От его касания по телу побежали мурашки, и я попыталась вырваться из его захвата, но у меня ничего не получилось. «Я рад, что ты не такая, но и прощать тебе долг я тоже не собираюсь». «Я не буду спать с тобой только потому, что ты щелкнул пальцами. Мой мужчина будет тот, кто полюбит меня, а я его. Не смей манипулировать мной и распоряжаться моим телом!» «Мне нравится твой настрой. Но я не слишком люблю, когда мне дерзят. Подбирай тон, девочка!» «Послушай, Ивар, до тех пор, пока я была малолеткой, ты относился ко мне с уважением. Что изменилось теперь? 3 года ты относишься ко мне как к какой-то вещи. Чем я заслужила это? Или, может, надоело со мной нянькаться? Так не приезжай и не запрещай мне делать то, чего хочу именно я. А может, ты поэтому хотел отправить меня в Швейцарию, чтобы я не маячила у тебя перед глазами?» «Все сказала», — рыкнул мужчина и, поднявшись с кровати, пошел к окну. «Ты будешь выполнять мои указания, хочешь того или нет?» «Я не буду спать с тобой. Можешь сразу убить меня. Я хоть с родителями встречусь». «Не неси херни!» — прорычал он, резко обернувшись ко мне. В его глазах полыхнул гнев. «И просто так не зли меня. Сейчас отлежишься, а потом делом займешься». «Каким еще делом?» — удивленно уточнила я, уже боясь представить, что он себе надумал. «Потом узнаешь. Придумал кое-что для тебя». «Послушай». «И прекрати мне перечить. Не бойся, подкладывать тебя ни под кого не собираюсь». «Только под себя, да?» «Сама прибежишь», — рявкнул он и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Нормальный расклад. Нет, как можно было до такого додуматься? Я любовница Якубина?» «Как он смеет?» «Я, конечно, не спорю. Мужчина он видный, симпатичный, но я терпеть не могу такую наглость. А уж Ивар был очень наглый. Вернее, даже не так. Он очень требовательный, жесткий и порой грубый. И это его предложение вело меня в ступор. Раньше мы общались просто как друзья. Ивра всегда меня поддерживал и помогал в сложные моменты жизни. Он понимал, что мне непросто в один миг остаться без родных, и всячески пытался меня отвлечь. Но что изменилось потом? Почему он стал таким диким? Еще эти слова «сама прибежишь». «Да нет, милый, я за тобой бегать точно не буду. Как бы сильно ты мне не нравился». Улеглась в кровать и с носом зарылась в одеяло. Сейчас придет еще со своими лекарствами. И только сейчас мне вспомнилась моя дура-подруга. Это все же из-за нее случилось. Она меня специально толкнула, чтобы мне навредить. Господи, да как она посмела так со мной поступить? Неужели страсть обладать этим мужчиной настолько затмила ее разум? Глупо. Слишком глупо с ее стороны. И Ивар этого не простит. Но что, если он предложит ей то же самое, что и мне? Алла ведь согласится, и тогда еще посмеется мне в лицо. Черт. Это совсем не то, чего я бы хотела. Не спишь еще? В комнату вернулся Ивар со стаканом в руке и блистером таблеток. С тобой разве уснешь? Держи. Он достал из блистера одну таблетку и протянул ее к моим губам. «Я сама!» — буркнула я, отстранившись от его руки, но взгляд Ивара не говорил о его согласии. «Ивар!» «Рот открыла!» От негодования у меня дыхание участилось. Я сжимала губы, не позволяя ему дать мне таблетку в рот, и из-под лба смотрела на злое лицо мужчины. Сдаваться я не собиралась, только вот Якубин думал совершенно иначе. «Асоль, открыла рот!» — прорычал он последний раз, и, не дождавшись моего ответа, грубо схватил за подбородок, надавив на лицо и тем самым заставив меня открыть рот. Это было больно и обидно. Мне даже заплакать захотелось. Он таки запихнул мне в рот таблетку и тут же поставил к губам стакан с водой. «Залить?» — рявкнул он, разозлившись не на шутку. Но я тоже была девочкой не из робкого десятка, особенно когда меня злили и относились ко мне как к вещи. Я демонстративно выплюнула таблетку, даже не обратив внимания, куда она полетела. Перехватила руками его руку за запястье и, смотря на него сквозь слезы, грубо прорычала. «Видеть тебя не могу, урод!» Ивар грубо схватил меня за шею и резко повалил на кровать. Я пискнуть не успела, как он оказался сверху, и, несмотря на мои брыкания, достал новую таблетку и засунул ее мне в рот, и, склонившись надо мной, хрипло прорычал. «Ты будешь делать то, что я скажу тебе, и не смей выделываться. Я могу быть очень грубым и не посмотрю, что ты раненая пташка». И он также резко отпустил меня, поднялся с кровати и, пройдя к двери, бросил напоследок. «Водой запей, это обезболивающее». Закрыл за собой дверь и позволил мне наконец-то выдохнуть. Но выдохнула лишь потому, что осталась одна в комнате, а на душе снова начала кровоточить рана. По щекам покатились слезы обиды. Вспоминались мама и папа, которые никогда не позволяли себе кричать на меня. Мы всегда спокойно обсуждали все важные вопросы или спорные моменты. Никто никогда голоса не поднял друг на друга. И тем более никто не позволял себе вести себя со мной так грубо, как это делает Якубин. Я смахнула слезы и, всхлипнув, поднялась на колени. Дотянулась к стакану с водой, морщась от боли в ребрах, и таки запила эту долбанную таблетку. Спасибо, хоть ребра не задел, дурак. Медленно встала с кровати и, пройдя к двери, закрыла ее на замок. Не хватало еще, чтобы посреди ночи ко мне пришел маньяк. Да уж, испортила Ивар мое мнение о нем. Раньше я думала, что могу влюбиться в него. А теперь фиг. Полностью меня оттолкнул. Но и это к лучшему. Что было бы, если бы я влюбилась? Страдания, сопли и слезы? Ну уж нет. Вот это первый и последний раз плачу из-за него. Ни один мужчина в мире не достоин женских слез. Снова всхлипнув, я постаралась глотнуть вязкий ком в горле и, стащив с края кровати сложное покрывало, набросила его себе на плечи. Закуталась как можно плотнее и присела на пол около панорамного окна. Как бы сильно мне сейчас хотелось обнять маму, вдохнуть ее родной запах и почувствовать тепло нежных рук. Моя родная мамочка. Достала из-за ворота блузки цепочку с небольшой подвеской в виде ангела. Это мама с папой подарили мне на 14 лет. Их последний подарок. С тех пор я ни разу его не снимала. Мой ангел-хранитель. Я чувствую, что родители всегда рядом. Поцеловала подвеску и снова спрятала ее под блузку. Я не буду плакать, мамочка. Я не буду плакать, папочка. Когда я разбила коленку во дворе, тогда очень плакала и помню, как сильно вы переживали. А я не хочу, чтобы с неба смотрели на меня и видели, как я плачу. Обещаю вам, я буду счастливой. Утром я проснулась разбитая. Мало того, что снова начала болеть в области ребра, так еще и полночи, проведенные в слезах, отлично отобразились на моих опухших глазах. Я прямо чувствовала это. Открыла глаза и замерла в ступоре. На кровати около моих ног сидел Ивар. Хмурый, уставший, синяки под глазами. Что это с ним? Ах да, как он попал в комнату? Прости, я погорячился вчера. У тебя такая нежная кожа, что легко оставляет следы. Спасибо, мало мне синяков. Я поняла, о чем он говорит. И дураку понятно, что на подбородке остались следы его пальцев. Болит? Он хотел прикоснуться, но я повела головой. Переживу. Как ты вошел в комнату? Ты забыла? Я у себя дома. Тогда будь любезен, отвези и меня домой. Мне там будет гораздо комфортнее и безопаснее. А соль? Я же извинился за вчерашнее. Серьезно? И я должна так быстро забыть то, что ты вчера творил? Нахмурилась я, вспоминая, как он пытался засунуть мне в рот таблетку. И ему это таки удалось. Но какой ценой? Синяки на лице? Я понял. Понял он. Может, в следующий раз ты меня побьешь? Дура, что ли? Не неси херни. Дай таблетку. Только мне в руку. У меня снова болит бок. Сначала позавтракай. Он кивнул на прикроватную тумбочку, где стоял поднос с едой. Удивил. Я была не против поесть, тем более в желудке было пусто со вчерашнего вечера. Осторожно стала подниматься на кровати, чтобы спиной улечься на подушку, но поморщилась, испытывая жгучую боль. И нет, это не ребра, а именно ушиб тканей. Все же знатно я вчера приложилась. Что такое? Сильно болит? Ивар тут же поправил подушку и помог мне удобнее разместиться на кровати. Но я даже и подумать не могла, что следующее его движение будет настолько наглым. Он резко распахнул мой халат и начал пялиться на мой ушиб. Но все бы ничего, если бы не факт отсутствия на мне лифчика. «Ты совсем обалдел!» Я попыталась закрыться, но Ивар не позволил. «Прекрати! Я что, сиськи не видел? Такие же, как и у всех. Я смотрю на твой синяк. Надо мазь принести». «Как у всех? Это у твоих бабочек ночных. Я не все. И не смей больше пялиться на меня». Я таки отвоевала край халата и наконец-то прикрыла свое тело от его наглющих глаз. «Ты смотри, чего удумал. Грудь мою рассматривает. Конечно, проверяет, что ему досталось. Он же меня в любовнице записал. Только фиг ему, а не секс со мной. Ешь, через час медсестра придет». Рыкнул он, снова присев на кровать рядом со мной. «Не удивлюсь, если одна из твоих еще и ролевые игры любит». «А соль, ты иногда невыносима». «Отвези меня домой», — попросила я, наблюдая, как он с тумбочки поднял поднос и поставил его на специальную подставку, напоминающий маленький столик, как раз перед моим носом. «Ты вроде любишь булочки с ветчиной», — отметил он, оставив без внимания мою просьбу. Я бросила взгляд на еду. Да уж, знатно постарался. Бутерброды, овощной салат, йогурт и даже чашка кофе. Хоть бы в туалет после завтрака не побежать. От такого замеса и пронести может. «О, Господи!» Услышала я тяжелый вздох и победно улыбнулась. «А кто говорил, что со мной будет легко?» Вскоре после завтрака действительно пришла медсестра. И, к моему удивлению, это была не миловидная девушка 25 лет, которых привык вызывать на ночь Ивар. Это была приятная женщина лет 40. Она сразу же мне улыбнулась и поинтересовалась моим самочувствием. С ней приятно было общаться, и главное, возникло желание, чтобы она осталась здесь как можно подольше. От нее шла приятная энергетика и приятное общение. «Скажите, а вы надолго к нам?» Решила уточнить я у тети Веры, которая позволила себя так называть. «Ну, думаю, до тех пор, пока тебе не станет легче». «Ой, как здорово! Тетя Вер, а вы не могли бы сказать Ивару, что я буду долго лечиться? И вообще, меня можно отправить домой?» «Разумное решение», — услышала я грубый голос и тут же напряглась. «Вот черт, он все слышал». «Только такие приколы с Верой не прокатывают. Ты будешь лечиться столько, сколько понадобится, и именно здесь». «Кто бы мог подумать, Ивар Викторович подслушивает женские разговоры. И почему я не удивлена?» «Вера, как состояние Асоль?» Он пропустил мое замечание мимо ушей, либо просто не стал акцентировать на нем внимание. «Синяк, конечно, лиловый. Я сейчас ее намажу, чтобы скорее проходил. И вколю обезболивающее, потому что таблетки тут не очень спасут». «Укол! Опять синяки будут!» Горестно вздохнула я, начиная жалеть свое тело. «У тебя такая нежная кожа?» «Очень нежная. Вер, будь осторожна», — отметил Ивар, продолжая смотреть куда угодно, только не на меня. «Насколько это возможно?» «Все, я уехал по делам. Не шалите. Со двора не ногой. Буду после 5. Ивар. «Скатертью дорожка», — услышал след и только покачал головой, не собираясь реагировать на колкости малышки. Забрав ключи и телефон, вышел на улицу. Сегодня была отличная погода и работать особо не хотелось. Но мне необходимо уладить несколько важных вопросов, а уж потом можно и отдохнуть. Машина стояла уже за воротами. Рядом припаркованы еще пара авто с охраной. «В город, на Нивке», — обратился к водителю и уселся на заднее сиденье. В мыслях постоянно крутилась Асоль. «Девочка, когда же ты успела вырасти? Стала совсем взрослой, умной, а главное, такой дерзкой. Черт, как я люблю. Язвочка. Вроде только ребенком была и воспитывала тебя как дочь. Помогал во всем. А тут раз уже, и 21. Время летит. Нет, я помню, когда ей только 18 исполнилось, меня словно переклинило. Уже тогда я понял, что она повзрослела и может нравиться парням. Придет время и приведет ко мне своего жениха. И вот тут я понял, как встрял. Какой нахер жених, когда я так ревную эту девочку с такой силой? что готова убить каждого, кто косо на нее глянет. Только вот какого хрена я испытываю ревность, понять не могу. До ее совершеннолетия ничего подобного не было и быть не могло. А потом словно кувалдой по голове, и все вдруг изменилось. Разве такое бывает? Разблокировал экран телефона и взглядом замер на теплой улыбке. Сфотографировал, когда малышке исполнилось 20. Долго любовался ею. Порывался удалить фото, да так и не смог. В итоге поставил на заставку экрана телефона. Только бы сама девочка не увидела. Ох, чувствую, влетит мне тогда. Какая же она ведьма, все-таки заворожила меня. Заблокировал экран и убрал телефон в карман. Нужно разобраться с этой овцой, что вчера толкнула Асоль. Барышня явно не поняла, что натворила. И думает, что так просто удастся соскочить с темы? Хрен ей. Ответит по полной. Как посмела поднять руку на мою девочку? «Рома, где Гена?» Обратился к водителю, который внимательно следил за дорогой. «Сейчас по пути заберем, как обычно». Я кивнул и перевел взгляд на пейзаж за окном. Сейчас бы на море рвануть, отдохнуть от городской суеты. Через минут 15 Рома притормозил около остановки, где уже стоял в ожидании мой помощник Гена. «Приветствую. Как дела?» «Здравствуй. Это ты мне скажи, как дела? Что по офису?» «Завтра встреча с предполагаемыми компаньонами. Сегодня у вас совещание с отделом директоров». «Гена, мне нужно, чтобы ты сегодня же привез мне эту пигулицу. Подругу Асоль». «Которая толкнула девочку? Алла, кажется?» «Да». «В офис привези ее часам к 3. «Понял. Что-то еще?» «Да. И цветы закажи. Отправь за город». «Какие? Сколько? Для кого?» «Гена, цветы ко мне домой. Надеюсь, объяснять не надо, для кого они?» «Понял». Кивнул он, доставая из кармана телефон. «Какие?» «Чтобы женщина была в восторге». «Хорошо. Сейчас с бабой посоветуюсь. Так будет проще». «И своей бабе закажи, а то обидится, приревнует». «Она деньги хорошие получает». «Гена, не выделывайся. Отчет предоставишь. Мне надо знать, что девочка довольна». «Я понял, не дурак». Я бросил на него строгий взгляд и снова отвернулся к окну. «Порадую, Асоль, настроение подниму. Может, добрее станет». «Я, конечно, не прав, погорячился вчера. И злюсь, что посмел оставить следы на ее нежном теле. Эти синяки на лице. Черт. Я обычно боюсь прикоснуться к ней. А тут словно с цепи сорвался. И снова виной тому моя ревность. Нет. Вчера ревность была ни при чем. Просто как объяснить свое поведение, когда она стала взрослой, а меня рвет на куски рядом с ней? Готов сам себя связать, чтобы не вредить ей больше. И хочется, и колется. Придурок. Еще и придумал же это дебильное наказание про любовницу». И как только язык повернулся, а Соля любовница. Да я и мизинца ее не стою.